Но нельзя же все так вот просто оставить. Коля погиб. Они даже похоронить его толком не могут. «Ну, все у вас?» — нетерпеливо спросил Печенев. Сергей успел мимолетно подумать, что капитан должно быть вовсе не такой хам, каким он его себе представил, раз до сих пор не бросил трубку и терпеливо ждет, когда собеседник сам окончит разговор. «Слушай, капитан, этот Ухов, он мой боевой товарищ, мы вместе под пулями. Неужели ты, как военный военному, не намекнешь мне хотя бы? Я уже один раз хоронил его, а он жив остался. Может, и сейчас, а?» «Ты кто по званию?» «Тоже капитан. Неважно, что бывший. Ухов твой мертв, а ты, человек армейский, должен понимать, есть такие дела, что кому надо, тот знает, а кому не надо, тому и знать незачем. Согласен». «Но ты же офицер, Печенев. Так помоги похоронить офицера, как положено. Я соберу однополчан, отдадим человеку воинские почести, а ты говоришь, не приезжай. Должны же мы оставаться людьми». «Все, капитан, пустой у нас начался треп. Сказка про белого бычка. Хватит воду в ступе толочь». «Да неужели ты хотя бы простую человечность проявить не можешь? Давай, дружок, не указывай, что мне делать, чтобы мне не пришлось указывать тебе, куда бы тебе пойти, понял? И вообще, прикажу сейчас засечь твой номер, и будут у тебя большие неприятности. Но, капитан, что, не хочешь? Вот и я не хочу. Желаю здравствовать». И Печенев, наконец, повесил трубку. Все это было и непонятно, и ужасно. Можно было бы еще покачать права, попробовать настоять на своем, но черт ли толку в этой борьбе нанайских мальчиков, если Колю, Николая Ухова, их трубача, которого они один раз уже похоронили, это воскресить все равно не поможет. Что он скажет ребятам? Как бы то ни было, их уже сегодня надо оповестить, пойти в агентство и все им рассказать. Сергей постоял, думая о ребятах, живых и мертвых. Вздохнул. Отделил от пучка три свечи. Этого здравия. Муха, артист, док. Запалил сразу все три свечи от чьей-то чужой. Восковые палочки дружно взялись робкими огоньками. «Спаси и сохрани, Господи, победы православным над супротивными даруя. Огради и защити их от вражьей пули и от хворобы и от зла неправедного». Три других свечи поминальных он возжигать не спешил. Слишком болят эти три раны. Слишком кровоточат. Тимоха-каскадер, боцман. Теперь вот еще трубач. «Эх, Коля, Коля, как же ты так?» Перед глазами встала Чечня. Ущелье Аксу, где они, тогда еще все семеро, хлестались со сбродом полевого командира и сына Дуева. Тогда Коля со своим любимым кольтом-коммандером 44-го калибра, из-за которого его прозвали «Грязным Гарри», как Клинта Иствуда, спас им всем жизнь. Дело прошлое, но их тогда подставили свои же. И вот когда на них обрушилась злобная, ревущая двигателями и плюющаяся трассирующими очередями вертушка, Коля, который на лету мог у осы жало отстрелить, так удачно выпустил из своего командора три пули подряд, что вертухе пришлось, несолоно хлебавши, дымя и кашляя, позорно удаляться за горный перевал. А чего стоит эта картина, как Коля стоит и играет на своем волшебном саксе в подземном переходе на Тверской, как забыть это рыдание голубого блюза, переворачивающее душу. Они тогда еще поспорили, что у Коли лучше получается — лупить по мишени из калаша или его могучего кольта, либо играть на этой его серебряной загогулине, за любовь к которой его, собственно, и прозвали трубачом. Он стоял у стены между двумя длинными столами-прилавками, на одном из которых были книги, а на другом разные пентхаусы и плейбои, громоздкий, как шкаф, с крупной, рано начавшей лысеть головой, стоял, согнувшись над своим саксофоном, будто свечечку защищал телом от ветра, прикрыв глаза и отбивая такт ногой в кроссовке 46-го размера, Он играл попурри из старых блюзовых мелодий, уходя в импровизации, а затем снова возвращаясь к основной гершвиновской теме. Похоже, ему было все равно, есть у него слушатели или нет, платят они или не платят, он даже не видел их, он играл для себя.